Вопрос 297. Верна ли, на ваш взгляд, теория, что первый раз вступать в интимную связь желательно с более опытным партнером? Разговаривают два приятеля. «Скажи, тебе приходилось влюбляться в женщину, которая была бы старше тебя?» «Никогда. За столько лет еще ни одна не созналась» из подслушанных разговоров. Это не теория. Осуждение на обыденном, если не сказать на обывательском уровне. Теория не обоснована с научной точки зрения. Она базируется на рассказах очевидцев, примерах из художественной литературы. Нельзя утверждать, что это желательно. Ничего плохого не может быть, если и он, и она абсолютно неопытны и вступают в интимные отношения впервые. Им не с чем сравнивать, поэтому исключены обиды друг на друга. Для сексуальных наслаждений совершенно не обязателен богатый опыт. Достаточно проявить фантазию, прочитав специальную литературу по сексологии и применять на практике все, что показалось интересным.